Нож. Я сижу в кустах и пытаюсь выдавить из себя все плохое. Параллельно осматриваю окрестности. В первую очередь взгляд натыкается на острые шипы, торчащие отовсюду в поле моего зрения. Я концентрируюсь на их кончиках и мысленно обламываю один за другим. Уже довольно тепло. Я даже сняла кофту. Она валяется где-то там, на берегу. Скоро ни одного шипа не остается на ветках, и моим глазам открывается, Боже, совсем иная, удивительная, восхитительная, долгожданная картина. В пазухах, несуществующих для меня колючек, появляются зеленые бугорки, набухающие почки. Они еще недостаточно зеленые и недостаточно набухшие, но не пройдет и двух дней. Надеюсь, я принесу самую лучшую новость за последнее время. Так и есть. Мужчины приняли ее на ура. С этого момента каждый день кто-то из нас доходил до леса, проясняя обстановку. Возле лесной старушки уже толклись многие, по первой команде готовые ринуться в чащу. Лишь когда легкая зеленая дымка окутала кроны, сезон охоты на жерди объявили открытым. Из нашего стана на сбор отправилась я, потому что ребята караулили работу в городе. Три толстые жердины, именно столько недоставало для окончательной постройки дома. И Саша заверил, что если я их найду, с транспортировкой они мне помогут. Неплохо было бы найти, соглашаюсь я. Прогуляться по весеннему лесу мечтала еще с осени. Деревья в лесу уже сплошь увешаны листьями, пока, правда, маленькими, но яркими и душистыми. Я ходила, подняв голову, и любовалась ими, словно они знаменовали собой окончание всех наших несчастий. Даже забыла, что нужно искать совершенно противоположное. Мимо меня прошуршало несколько человек с палками. Похоже, сегодня весь оставшийся после зимы народ высыпал в лес. Придорожный участок обшарен предприимчивой толпой вдоль и поперек, и все умершие деревья собраны. Я углубляюсь в чащу. И действительно, стоило мне пробежать какое-то расстояние, не оглядываясь, чтобы оторваться от основной массы сборщиков, как я тут же наткнулась на засохший ствол. Выдираю из земли, что не составляет большого труда, и несусь дальше. Однако конкуренты преследуют меня по пятам. Кто-то уже шуршит впереди, кто-то прочесывает полянку сбоку. Я прибавляю шаг, протискиваюсь сквозь заросли ивняка, почти бегу, запыхавшись, и нахожу отдых на земле, споткнувшись о какую-то корягу. Больно ударилась лбом об оголенные кроны. Они торчат здесь из каждого пня. Надо проверить. Все ли в порядке с моей жердиной? Не сломалась ли и не подхвачена ли кем-либо, пробежавшим поблизости? Я смотрю под ноги и вижу целых две жерди. Возможно, от сильного удара головой у меня начало двоиться в глазах. Подползаю и ощупываю обе. Две? Это факт. Одна, с которой я шла, вторая, о которую споткнулась. Длина подходящая, даже высоковата. Я сгребаю в охапку обе и решаю на сегодня поиски закончить. Два столба за день. Прекрасный результат. Интересно, чем ответят мужчины? Их ответ не впечатлил. Всего лишь кучка гвоздей за 10 копеек. Весомую часть их ответа составляли обещания. Работа будет. Хорошая, много. В городе на месте бараков надумали строить большое здание для общественных нужд. С фундаментом и крышей, как положено. Сегодня ребята занимались расчисткой территории под котлован, потому так мало получили. Но завтра начнутся настоящие работы, на которые мы все и отправимся. Что, опять копать? У нас же шестой номер. Я уж думала, что распрощалась с лопатой навсегда. Почему обязательно копать? Веня уже освобождал углы нашего участка для установки жердей. Там любая работа найдется, и не слишком тяжелая. А хоть бы и копать. Саша схватил обломок доски, оторванный во времена потопа от стенки, и принялся рыть им землю. Вениамин взялся за второй обломок и начал ковырять в другом углу. Я занималась тем, что держала стволы наготове. Когда ямы получили достаточную глубину, мы торжественно зарыли обе жерди и потом не менее торжественно прибили к ним нашу горемычную гуляющую стену. Коэффициент, конечно, за нее не полагался. Его получили еще зимой, но все равно было здорово. Я прохаживалась между двумя готовыми стенками и одной половиной и рассуждала вслух. Теперь еще 5 досок, чтобы залатать эту дыру, и от пустынного мира мы будем отгорожены полностью. Потом останется только дорога. «Нет», — сразу возразил Саша, — «от мира нужно не отгораживаться, а прежде всего защищаться». «Разве это не одно и то же?» «Разумеется, не одно. Все беды, если ты заметила, к нам приходят не от пустыря, а сверху, с неба. Поэтому первым делом будем сооружать крышу. Соорудим хотя бы угол, но закрытый, чтобы спать спокойно». «Небо, конечно же! Как я про него забыла! Оно ласковое и мирное, только когда на нем живет солнце. Но в отсутствие хозяина творит черт знает что. Гремит и плачет, и плюется, и пугает открытой бездонной пастью с рядами оскаленных звезд и языком луной посередине. Порой хочется бежать от него, куда глаза глядят, но некуда. Оно такое огромное, что куда ни беги, везде наткнешься на небо. Только крыша заслонит его. Пусть она будет всегда одна и та же, скучная в своем однообразии. Но ведь однообразие — залог стабильности и уверенности в том, что ничего не изменится, пока ты сам не захочешь. Как бы в подтверждении Сашиных слов, ночью пошел дождь. И не просто дождь, а целый ливень. Гроза с громом и молниями. Последние сверкали, словно отточенные клинки, и, казалось, вот-вот проткнут насквозь наш дырявый шалаш вместе с нами. Я прижалась к земле и силилась представить себя под крышей, но тяжелые капли, с легкостью проскакивающие между прутьев, ударялись о лицо так сильно, что было не до представлений. Не помню, как дождалась окончания грозы, а потом и утро. «Ну, что я говорил?» — злорадствует невыспавшийся Саша. «Нам нужна крыша». «Кто бы спорил?» — откликается Вениамин. «Но прежде нам нужны доски. Мы собираемся и идем за ними в город. Вернее, сначала все-таки на работу. Опять какое-то рытье. Оно пугает, как и вчерашняя гроза. Хотя снова мокнуть всю ночь в лужах приятного мало. Подумать только. Ровно год прошел с того момента, как я вышла на работу. Тогда я получила целых 50 копеек и купила это платье, которое до сих пор на мне. Больше мне так и не удавалось заработать. Может, статься, сегодня побью свой рекорд годичной давности. Нельзя же всю жизнь пребывать на одном уровне. Город я не узнала. Он действительно был расчищен от всего, кроме металлического забора и людей. Превратился в пустырь, или, лучше сказать, слился с пустырем, окружающим его. От бараков не осталось ни досочки. Интересно, на что они пошли? Перед тем местом, где происходила раздача пищи, был размечен большой прямоугольный участок, и толпа работников с лопатами уже примеривалась к нему. Нас с нашим высоким коэффициентом определили на оттаскивание того, что будет вырыто. Вручили 2 лопаты и 1 носилки и отправили к землекопам. Вначале мне казалось, что работенка плевая. Просто кинул и отнес. Мы с Веней все время носили, а Саша грузил. Постепенно куча становилась все больше, а яма все глубже, и скоро землекопы полностью скрылись из виду. Теперь приходилось опускаться на дно и выгребать почву оттуда. Подниматься с носилками по шатким лестницам было тяжело и страшно. Раз оступился, и пиши пропало. Три раза я чуть не слетела со ступеньки. От палящего солнца и собственных интенсивных телодвижений я взмокла. Сняла кофту, еще немного и сниму платье. Ребята взмыленные вытирают со лба пот грязными ладонями. «Ничего, сейчас зайдем на речку, умоемся», — ободрял Вениамин. Как все переменилось в одночасье. Огнедышащее солнце вдруг сделалось врагом, а вода стала желанной и по-настоящему живительной. Однако еще более желанным было получение причитающихся нам денег. Работники потянулись к большой блестящей машине, похожей на автобус, битком набитой управляющими. Мы тоже подошли и встали в очередь. Несмотря на то, что все работали в равных условиях, надсмотрщики провели дифференциацию трудящихся, и зарплаты оказались разными. Я работала слабее, чем ребята, этого не отрицаю, потому и получила на 20 копеек меньше. Саша с Веней по 80, я 60. Все-таки переплюнула прошлогоднее достижение. Когда мы собрали все деньги вместе, получилась колоссальная сумма — 2 рубля 20 копеек. Мы перекладывали монетки из рук в руки, теребили, взвешивали на ладонях, снова собирали вместе. Я сжимала их в кулаке, затем легонько отпускала и трясла. Монетки издавали чуть жалобный, приглушенный звон. «Подожди, не так, дай мне». Веня собрал их в две руки, сомкнув ладони в коробочку, в которой они свободно болтались, и тряс одними кистями, подбирая нужный такт. У него вышла целая мелодия. Я стала подпевать. А Саша говорил, чтоб мы не баловались, а оставили деньги в покое. Когда же монетки попадали к нему, он их пересчитывал. Несколько раз. 2 рубля 20 копеек! Да на такие деньги можно купить все! Новенькие доски, свежий хлеб, красивую одежду. Замечу, не теплую, а именно красивую. Ведь впереди лето, и в эту прекрасную пору хочется выглядеть подобающим образом. Монеты уже так нагрелись от наших ладоней, что прилипали к коже, создавая приятную тяжесть. Мы сгребли их все и положили в карман Вениной рубашки, который тут же важно оттопырился. Теперь наш путь лежал на базар. Круговорот товаров с весной и новым забором еще более усилился. А сегодня вечером сюда привалило много народа с деньгами. Нам пришлось протискиваться сквозь толпы бывших землекопов и носильщиков, мечущихся в разных направлениях. «Давайте сначала купим что-нибудь хорошее, а потом доски и хлеб», — предлагаю я. «А что, по-твоему, доски с хлебом плохо?» «Нет, конечно, но я имела в виду что-нибудь новенькое, то, что мы еще не пробовали покупать. Нам же хватит на это денег». «Думаю, да. Но мне тоже хотелось рубашку», — обмолвился Саша. «Рубашку, рубашку!» — кричим хором Веня и я. Но до рубашек мы так и не дошли, потому что Саше приглянулась футболка, висевшая на длинной перекладине вместе с другой одеждой. Видимо, ее специально вывесили поверх всего, и не зря. Она выгодно отличалась от остального барахла фактурой, большим размером и цветом, который можно определить как зеленовато-коричневый. «Мне нравится цвет», — объяснил свой выбор Саша. «Он практичный и летний. Смотри, там пятна на рукаве и плече. Похоже, краска», — предупредил Веня. «Ерунда. Отстираем», — вступаю я. «Спроси, сколько стоит». «Недорого. Всего 40 копеек за роскошную вещь с рукавами и небольшим воротником». Мы вынули деньги из кармана. С минуту подержали их в руках, пересчитывая. Жаль было расставаться. Скрипя сердце, мы отдали 40 копеек торговцу и получили взамен футболку болотного цвета, которую Саша тут же надел. После первой покупки пошло-поехало. Теперь мы раскошеливались охотнее. Присмотрели отличные перекладины под новые стены. Две длинные по 1,40 м за 12 копеек и две короткие, 1,5-метровые за 8 копеек. Разумеется, купили и хлеб. Доски решили брать в последний момент. Сейчас нам и перекладин хватает. Несем их вертикально. Но в толпе все равно кого-нибудь обязательно задеваем. Уф, останавливаемся передохнуть возле прилавка со всякой утварью. Разглядываем посуду и другие полезные в хозяйстве предметы. У нас ведь теперь большое хозяйство. 4 квадратных метра. И его необходимо заполнять по всем правилам благоустройства. «Пожалуй, нам сгодилась бы ложка», — вносит предложение Веня. «У него в руке уже одна, средних размеров алюминиевая, за 10 копеек. И еще одна миска. Вот эта». Саша указывает на жестяную емкость глубже и вместительнее, чем наша. «Неудобно все время пользоваться одной на троих, да еще такой маленькой. Тем более, что мы сейчас будем усиленно работать. Потребуется много еды». «Да», — подхватывает Веня, — «завтра опять выходим, нас уже записали». «А меня нет», — попутно удивляюсь я. «Тем лучше, посидишь дома, покараулишь вещи». «Я не против, если только мне принесут целую тарелку супа, которую ни с кем не надо будет делить. Мы покупаем эту миску за 20 копеек и ложку». «Постойте», — Веня показывает на продавца, который держит перед нами одну вещь, поворачивая во все стороны и приговаривая излюбленное продавцовое «недорого». Солнце заходит, сгущаются сумерки, постепенно заглатывая все предметы вокруг. Но этот блестит сам по себе. Ему не обязательно солнечная или другая дополнительная подсветка. Его лезвие может ослепить любого. Это нож. Необыкновенный, хоть и кухонный. Ребята уставились завороженно. Я тоже неравнодушна к ножам. Мы поглощены его созерцанием, бликами на острие и мощной деревянной рукояткой. 50 копеек. Дешевле не найдете ни у кого. Да вы посмотрите, какая точность линий. Но ребят не стоит уговаривать. Они уже лезут в карман за деньгами. И вскоре нож оказывается у них в руках. «Осторожней! Тут столько людей! Я немного пугаюсь!» «Ничего страшного», — говорит Саша. «Но каким-то другим голосом, более уверенным, что ли. Мы будем использовать его исключительно в хозяйственных целях. Подрезать жерди и доски кое-где, чтобы ровно положить крышу. Отрезать хлеб и рыхлить землю», — продолжает Веня. Я не спорю. Вижу, что, возможно, это будет для них главным приобретением на сегодняшний день. После ножа покупка пиломатериалов проходит почти незаметно. На оставшиеся 70 копеек мы отовариваемся 7 досками и тащимся с ними на площадь, куда уже прибыла еда. Я стою в очереди с вещами и ножом, а Саша и Веня в очереди с 2 мисками. Они получают суп и подходят. Сидя на сложенных штабелем досках, мы ужинаем. Сегодня много рекордов. И это первый, когда мы едим в городе все вместе и одновременно. Веня отрезает нам ломтики хлеба с таким расчетом, чтобы хватило на завтра. Действует медленно и аккуратно, выверяя и любуясь каждым движением лезвия. После обеда нас ждет менее приятное занятие. Мы несем покупки. Мужчины, 7 больших досок на плечах, я перекладины и все остальное. Часто останавливаемся, перехватываем поклажу поудобнее. И Саша объявляет, сколько шагов осталось до дома. Но мне это сейчас не важно. Бывают такие дни, когда нет нужды форсировать события. Дни полноты ощущений и удовлетворения от всего, что происходит с тобой. Мы передвигаемся по дороге, обремененные покупками, впечатлениями, усталостью от работы. Мы несем все это домой, и каждый шаг наш полновесен и неповторим. Так есть ли смысл считать его одним из многих? Усталость по-настоящему дает о себе знать лишь на следующее утро. За зиму я отвыкла от физических нагрузок, потому так ломит спину и плечи. Ребята тоже поднимаются с трудом. Им сегодня еще продолжать работу. Все вместе мы завтракаем вчерашним хлебом. Он немного подсох, но вкус не потерял. При дневном свете разглядываем вчерашние приобретения, кое-как брошенные вечером на участке. Веня забирает с собой в город две миски, ложку и нож. «Зачем вам нож?» — недоумеваю я. «Пригодится». «Для чего? Оставьте, вам и положить его некуда». «Я положу его в карман рубашки вместе с ложкой». «А вдруг напоришься ненароком?» «Она права», — поддерживает меня Саша. «Лучше оставить его дома. Сейчас найдем, куда спрятать». Он долго ищет место. «От кого? От меня спрятать?» — возмущаюсь я. «Не от тебя, а на всякий случай. С ножом они стали такими мнительными. Мне это не нравится. Просто воткните в землю. Я не буду смотреть. Идите уже, а то опоздаете». Саша вогнал лезвие в землю возле шалаша, по самую рукоятку. Потом они с Веней выставили все свободные доски к стенке и, наконец, ушли. Я осталась одна. Нет, не одна. С ножом. Как только ребята скрылись за горизонтом, я вытащила его из земли и обтерла косынкой. Теперь он покоится у меня в руке и сверкает. Вблизи он похож на осколок другой планеты, каким-то чудом долетевший до нас и приземлившийся у меня на ладони. Мне не терпится испробовать его. Здесь и немедленно. Но хлеб мы уже весь съели. Я прикладываю острие к кончику пальца. Слегка надавливаю. Ткани сжимаются, словно резиновые. Осторожно провожу лезвием по колену. На коже остается неглубокий порез, который моментально теплеет и розовеет. А нож остается твердым и невозмутимым. Прикладываю его к шее, надавливаю. Я уже вся вспотела и захотела в кусты. Наскоро прибираюсь, втыкаю нож обратно в землю и бегу к речке. На дороге, уже у самого спуска, навстречу попался человек, который как-то странно на меня посмотрел. Возможно, он нашел необычно мою спешку, а может, у меня на шее остался шрам? Ну и что ж такого? Это мое личное дело. Я повернула на спуск и пронеслась по склону быстрее ветра. Отдышалась только в кустах. Затем, как следует, умылась и, не торопясь, стала подниматься. На обратной дороге не удержалась и заглянула в сторожевую будку. «Посмотрите, сколько у нас всего! Есть нож и две миски, и куча досок». «Ваши доски лежат без дела», — возражают благодетели. «Они превосходно осведомлены. Сколотите стенку, и мы с удовольствием присвоим вам следующий номер, а то и два». «А что нужно, чтобы было два?» «Всего лишь две стены», — они усмехнулись. «Вечно вы норовите сначала номер получить, а потом его отработать». «Да мы стенку хоть сегодня поставим, обещаю я. Но вы будете поблизости, когда мы ее установим?» «Мы всегда поблизости. Разве вы еще не поняли? А вам советуем быть поблизости от собственного дома, а то мало ли чего».